На улице не было никого. И вообще там тоже было нормально и спокойно. Это позволило майору, также не выпускавшему Стечкина из руки, открыть машину самому. Сына он посадил за руль, жену сзади, и туда же кинул сумки, взяв вторую по-прежнему молчащей жены, а третью мрачно оглядывающего окна сына. Прапору он разрешил взять всего одну, но тот не сумел этого. Его проблема. Свою жену каждый выбирает и воспитывает сам. Слишком многие окна домов на улице светились. Паршиво и нехорошо. Воскресенье все-таки. Как в 1904 или в 1941. Он все-таки вздрогнул снова. В 1941 Бранденбург начал работать примерно за сутки до, собственно, начала. Теперь, в начале второго десятилетия следующего века, темпы были вроде бы другими. Но люди остались те же. Быстрее, чем бегали тогда. Сейчас бегают только какие-нибудь олимпийцы. Хотя, с другой стороны, вот мобильные телефоны появились, и частные автомобили у командиров батальонов. Правда, батальонов теперь во многие разы меньше. Господи, пусть это будет новый Буденновск. Пусть даже Беслан. Только бы не Барбаросса. «Мотор не грей, вперед! Не быстро, но и немедленно!» Сын не ответил, хотя было ясно видно, что именно ему хотелось сказать. Постеснялся матери, вероятно. Они свернули за один угол, потом за другой. Майор кинул очередной взгляд на часы, хотя по ощущениям выходило, что они успевают. — Стой здесь! На доме ярко светилась зеленая эмблема Сбербанка. Тоскливо ощущая незащищенность собственной спины, майор заскочил под козырек. Уже в движении на ходу он впихнул в щель приемника карточку. Чем бы ни обернулось все это, деньги жене необходимы. С ними у нее будет хоть какой-то выбор на ближайшую неделю. Разумеется, он стал бы гораздо шире, если бы уехать вместе, но об этом речь не идет, как не может идти о том, чтобы взять жену с собой. Снова практический реализм, будь он неладен. И долг. — Держи! Уже снова тронувшись с места, майор просунул нетолстую стопочку купюр назад. — Больше нет, сама знаешь. Теперь слушайте. Ты едешь к тетке. Рома тебя везет. Смотришь вокруг и возвращаешься ко мне. Ты сидишь как мышь и внимательно смотришь телевизор. Когда все закончится, я за тобой приеду. Поняла? Любимая жена, мать его сына, женщина, слаще которой он не встречал в жизни, только кивнула, по-прежнему молча. Вот это был уже перебор, это майору не понравилось. Вариантов, впрочем, не было. Приходилось удовлетвориться этим. Рома тоже ничего не сказал, хотя сивый старший был на все 100 уверен. Тот упомянет, что ему нужно в училище. Ничего, переживет училище без него. Если это крупная операция боевиков, каким-то чудом добравшихся в набитый военными закрытый город, то курсантов все равно поднимут по тревоге формировать какое-нибудь оцепление. Черт, ну почему тогда поляки? Почему, мать его? Нервы плясали, как бечевки, на которых в полном составе прыгало население ущелья Цевкра, мировой столицы вырождающегося искусства ходить по канатам. Оборваться они могли по ощущениям в любой момент. Несмотря на весь свой немалый опыт, внутри майор был сделан все же не из стали, а из тех же осклизлых внутренностей, что и все остальные люди. Внимательно глядя на отодвигающееся по мере продвижения пространство, он пытался найти для себя хотя бы приблизительно подходящую мишень. Возможно, тогда ему стало бы легче. Но мишени в виде увенчанного зеленой банданой бородача с пулеметом в руках не находилось. Вокруг было пустынно. Может быть, именно поэтому никто не выстрелил сивому в спину, пока он маячил, вытаскивая деньги из ящика уличного банкомата. Скорее всего, групп в городе сейчас не так уж и много. На всех майоров и тем более капитанов их не напасешься. Логично предположить, что в выборку попали лишь командиры полков, старшие специалисты систем связи, избранные старшие офицеры из служащих на действительно ключевых должностях. Как начштаба 879-го ОДШБ «Старый», его капитан Панченко, прошедший взводным весь 95-й с января по июль, причем без единой царапины. Таких людей действительно гораздо безопаснее убивать дома, в теплых постелях. В противном случае это может дорого обойтись. Вылетев на Т-образный перекресток, майор хлопнул по рулю, и сын резко осадил машину. Средней степени ухоженности «девятка», известная среди членов его небольшой семьи и самых близких друзей, как Цыпа, жалобно взвизгнула тормозами. На перекрестке, названном им, догадавшемуся обеспечить его прикрытие штабисту, Было так же пусто, как и везде, хотя время уже почти подошло. Это, впрочем, не значило ничего. — Рома, все понял? — Понял, пап. Майор только моргнул, ободряюще стукнув сына в плечо. — Парень молодец, — еще раз сказал он себе. — Может, и выкарабкается. Жена наконец-то очнулась и теперь выглядела так, что уже не вызывало желания заорать и плеснуть ей на лицо добытую откуда-нибудь пригоршню воды. — Все, родная, мне пора. Вам дальше. Рома отвезет. — Береги себя, — хрипло отозвалась она. Короткий поцелуй, все равно чуть более длинный, чем позволяло время. Сколько раз он уходил? Да к 40 годам можно сказать, что много, но все равно ни разу вот так. Ладно, неважно. Машина исчезла в сером, блеклом пространстве, оставив позади клуб пара. Подразумевались кружащие снежинки, но снега не было уже недели полторы. С дороги все давно снесло и растерло об асфальт непрерывным движением. Днем на этом перекрестке было не протолкнуться. Оглядевшись, майор отбежал в сторону, косым прыжком перемахнул до сих пор затягивающую ледяной коркой канаву и присел на корточки за кустами. Ждать ему пришлось минуты четыре, потом в нужной стороне начало рычать, и еще через пару минут на дорогу выскочил бронетранспортер. Бортовой номер выдавал его принадлежность к 878-му ОБМП, значит, соседи. Но при этом майор не заметил изображения орденов бригады на машине. Вывод — она была из второй очереди, из тех, двигатели которых для экономии ресурса и топлива заводят максимум раз в неделю, в парковый день. Значит, к его требованию выводить технику отнеслись действительно серьезно. Черт знает, какие для этого могли на самом деле быть причины. Если он не прав, командующий бригадой полковник Аносов перекусит его пополам. А если прав... Майор перепрыгнул канаву и с удовлетворением отметил, что бойцы на броне встретили его появление разворотом стволов. Бригада морской пехоты Балтийского флота, спящая по казармам, это просто сборище изготовленных к употреблению в качестве мишеней кусков мяса. Та же бригада с личным стрелковым оружием — это уже что-то большее. Наличие же двух с лишним десятков, пусть и изношенных, но исправных танков и самоходок, дает им скелет, опору для боя. Это неоценимо, вне зависимости от того, будет этот бой проходить на пляжах, в городе или на пустошах между Балтийском и Калининградом. 20 лет назад в МП запрещалось брать людей с ростом менее 180. Сейчас в ней полно хилятиков, но все равно до рукопашной российскую морскую пехоту допускают только тот из врагов, кто является полным идиотом. Значит, добраться до оружия бригаде тем более необходимо. 3, 2, 1.5... А теперь вообще 1 год службы по призыву — не самый большой срок. Да, за это время вполне можно обучить бойцов владеть даже личным стрелковым оружием в мере, достаточной для современной войны. Но насколько это было бы легче, если б к оружию, к уважению к нему и его возможностям до призывников приучали многими годами? Дома, в общедоступных тирах, в школах. Почему государство не желает осознавать того простого, примитивного факта, что для массовой армии это является совершенно необходимым, не понимал почти никто из профессиональных военных. Но факт оставался фактом. Из старших классов школ давно исчез такой предмет, как начальная военная подготовка. С улиц многочисленные еще в конце 80-х тиры, а закон об оружии оставался пугалом для Думы и отечественной либеральной интеллигенции. В результате в сухопутные войска и морскую пехоту шли призывники, в жизни не державшие в руках ничего хотя бы отдаленно похожего на то оружие, от которого начинала зависеть их жизнь, когда их бросали в бой. Но Чечня многому научила офицеров среднего звена. Теперь в частях ребят чуть больше учили стрелять и чуть меньше маршировать. Потерявшая в Чечне 46 человек только убитыми, Белостокская бригада, больше известная как Балтийская, исключением не стала. Скорее наоборот. И хотя техники в морской пехоте российской армии, как и в армии вообще, становилось с каждым годом все меньше и меньше, стрелять она все же потихоньку научилась. Так что в своих ребятах майор был уверен. Пусть они были даже не из его, а из соседнего батальона, считавшегося, кстати, слабейшим в бригаде по боевой подготовке. Вид настороженно веселых бойцов и ощущение мощи двигателя, подрагивавшего глубоко в корме бронетранспортера, несколько успокаивали. «Цель!» Высокий, скуластый боец-азиат вытянул вперед руку, указывая направление, и тут же поднял развернутую вперед ладонь вверх, давая отбой. Майор, сконцентрировавший внимание на своем секторе, успел увидеть только машущую рукой фигуру, зацепился взглядом за автомат на груди бросившегося к ним, увидел лежащее на тротуаре тело, но ревущий БТР уже проносило мимо. «Стой!» Услышавший его команду, южанин заколотил в броню прикладом своего автомата, и через секунду БТР уже встал как вкопанный, а бойцы попрыгали с брони. «Хороший водила!» Не удержался, отметил майор, но командующий отделением мордатый парень с лычками старшины второй статьи даже не обратил на похвалу внимания. Полностью занятый обменом ругательствами с таким же мордатым и вообще здорово на него похожим мужиком в бронежилете поверх серого бушлата. «Товарищ офицер!» Милиционер даже не попытался дотронуться до своего укорота Калашникова. Полуотделение развернулось к досмотру, как офицеры бригады научились делать там, и теперь на него смотрело 4 ствола. Остальные присели под колеса и вжались в тень дома, готовые при необходимости перекрыть огнем пространство вокруг. Работа отделения в Чечне небывавшего показалась Сивому настолько слаженной, что он с удовлетворением подумал о неоправданной критике в адрес 878-го батальона. Это был первый приятный момент с самого утра, или второй, если учесть то, как вел себя его подросший сын. Не ответив стоящему на месте изо всех сил, старающемуся казаться своим постовому, майор Сивый нагнулся над телом. Это был еще один милиционер в звании рядового. Молодые глаза неподвижно смотрели куда-то в пространство. Второе тело обнаружилось метрах в 5, и это тоже был убитый милиционер. «Товарищ офицер!» Майор разогнулся, смерив милиционера взглядом. По лицу мужика текли крупные слезы. И только это удержало комбата 879-го от того, чтобы отдать приказ продолжать движение. Минуты утекали, а до батальона он еще не добрался. Черт знает, кто им сейчас командует. Возможно, что тот же лейтенант Зябрев. Мы преследовали, они открыли огонь. Мотор машины заклинило и шину пробило. Нам ответили, что помощи не будет, все заняты. И тогда лейтенант приказал продолжать преследование пешим порядком. Мы 50 метров и пробежали всего, и тут нас второй раз обстреляли, и вот... Майор кивнул. Дело было понятное. То, что примерно такие картины происходят сейчас по всему городу, он сообразил еще до того, как вывел своих из дома. «Попали в кого-нибудь?» Пленный недобиток был бы полезен. Сивый знал, что может развязать язык любому последователю ваххабизма секунд за 30. Сдираешь с человека обувь и по одному отстреливаешь ему из автомата пальцы ног. Примерно после 3-го начинают колоться даже люди с природно высоким болевым порогом. Исключений майор до сих пор не видел, хотя и предполагал, что редкие герои или мазохисты могут найтись. И совесть его тоже не мучила ни на грош. Правозащитники от такого зрелища еще на октаву повысили бы регистр своей перманентной истерики. Но они не попадали в ситуации, когда информация нужна именно сейчас, немедленно, иначе погибнут десятки твоих собственных товарищей. Сейчас была именно такая ситуация. Но милиционер помотал головой. И тогда он разогнулся, поднимая с собой куцую сучку, ублюдка в семье Калашниковых. Второй автомат, повинуясь его жесту, снял с убитого лейтенанта один из морпехов. Нашедшиеся у погибших запасные магазины они оба рассовали по нагрудным карманам. Пропитанные кровью бронежилеты трогать не стал ни один, ни другой. «Мне сказали ждать!» — дрогнувшим голосом сказал выживший. «Нет!» — резко ответил майор. «Я снимаю вас с поста! На броню!» «Товарищ!» «Молчать! Подчиняться приказу! Считай себя временно мобилизованным! На броню, я сказал!» БТР-80 взревел дизелем. Из-под кормы вышвырнуло густой клуб сизого дыма. Одновременно с этим кто-то в десантном отсеке покачал выдвинутым через амбразуру стволом, и это милиционера добило. Проявив приличную сноровку, он забрался на тушу сразу же двинувшегося с места бронетранспортера, не отстав от остальных. Всех качнуло назад. Водитель сразу разогнал машину до скорости, которую в мирной обстановке сочли бы не просто небезопасной, а убийственной. В любой момент под передние колеса многотонной машины могла сунуться какая-нибудь ржавая драндулетина мирного обывателя, а то и старушка с артритным пуделем. Но время было уже иное. Вцепившись одной рукой в скобу, а другой в оружие, майор поймал себя на том, что поглядывает не только в соседние от своего сектора наблюдения, но и вверх. Задумавшись на секунду, он сообразил, в чем дело, и это напугало его еще сильнее. Ассоциация была простая. Процедура снятия милиционера с поста была почти прямой цитатой из «Живых и мертвых» Симонова. В соответствующем месте книги и фильма следующим эпизодом шел расстрел мессершмиттами тихоходных бомбардировщиков, возвращающихся с бомбежки переправ через Буг, кажется. Он снова посмотрел в небо, исчерканное проводами уличной электросети, но там, конечно, не было ничего, кроме облаков. Последние старые самолеты ВВС Балтфлота, винтовые барракуды Бериева, известные по справочникам как Б-12, были списаны по сокращению уже многие годы назад. Был полк Су-24-х. Но этих машин никогда не увидишь, покуда они не всадят тебе что-нибудь в затылок. Так что можно расслабиться. Вроде бы. Рядом по броне цвякнуло. Именно такой звук издает пуля, имеющая сравнительно невысокую скорость. Или пистолет-пулемет одиночным. Но майор даже не понял, с какой стороны стреляли. БТР продолжал нестись мимо просыпающихся домов. Могли и попасть. И как это обычно бывает в городе, неизвестно, куда вести ответный огонь. Сложенную в один кирпич стену пуля из КПВТ могла при определенной доле везения пробить и насквозь. А за стенами жили мирные, ни в чем не виноватые люди. На часах майора было 8:25. Изо всех сил он щурил глаза, чтобы хоть как-то глядеть в нужный сектор. Но десятые доли, положенные единицы зрения, выдувало из них набегающим ветром. Он ощущал, что они опаздывают, что бы ни происходило в городе на самом деле. Нужна была связь, но на БТРах второй очереди рации не стояли уже лет 15. Машины доукомплектовывали только перед большими, то есть бригадными, флотскими или окружными учениями. Либо перед отправкой на войну, как было в 95-м. Ходу до бригады им оставалось минут 5 максимум. Но полковник Аносов, если он уже распоряжается, не оставит ее в городке ни на одну секунду. Максимум одну роту плюс комендантские службы. Охранять классы и пустой мехпарк. Тяжелую технику он наверняка выведет из города и рассредоточит, а основные силы батальонов бросит в город, сформировав взводные поисково-ударные группы и приказав им не церемониться с чужаками. Так поступил бы и сам майор Сивый. И у него имелась некоторая надежда, что гвардии полковник превосходит его интеллектом не со слишком большим отрывом. Вопрос, сколько техники сумеет выйти из боксов. У бригады 26 танков, 46 самоходных арт-установок, более 1,5 сотен бронетранспортеров и тягачей. Даже просто завести те из боевых машин, которые исправны, укомплектованы, заправлены горючим и снаряжены, это многие десятки минут. Можно только представить, что сейчас творится в расположении бригады. Но хотя бы десяток боеготовых БТРов может быть уже выведен в город. Хотя бы просто, чтобы освободить место другим. Значит, теоретически можно сразу корректировать курс, выходя к любому из ключевых объектов города, способных стать основными мишенями диверсантов. Насосной станции, хладокомбинату, грузовому порту. Или сразу военному порту. Далеко впереди сверкнуло, как будто в сумерках на мгновение включился и пошел искрами гигантский сварочный электрод. Потом через секунду сверкнуло так, что Сивый чуть было не свалился с брони, мотнувшегося в бок бронетранспортера, потому что непроизвольно дернулся прикрыть глаза рукой, той самой, которая была свободна от оружия и которую он до этой самой последней секунды держался за скобу. «С брони! Все с брони!» — орал командир отделения, но его команда была уже бесполезна. Не дожидаясь того, что притертый водителем к самой стене двухэтажного жилого дома БТР остановится, с него попрыгали все. Ревущий дизельный двигатель рывком сбавил обороты, и лишь тогда в уши вбилось то, что до этого момента ощущалось только давлением на кожу. Земля под ногами дрожала какими-то скачками, как будто под слоем асфальта и спрессованного гравия один за другим проносились вагоны какой-то невиданной гигантской электрички. Один из морских пехотинцев упал на четвереньки. Потом из распахнувшегося люка БТРа вывалился еще один. Этот остался лежать, выкрикивая что-то прямо в мерзлый асфальт. Майор сам ощущал, что его подташнивает. Но это было, скорее всего, не от тошнотворного колебания мира под ногами, а от шока. Сверкать продолжало. Все там же, впереди. Грохот при этом, казалось, усилился еще больше. И вокруг начали сыпаться стекла. «Ребята!» — услышал он чей-то стонущий голос за плечом. — Там же ребята! Да что же это? — Не понимаешь, что? Выкрик получился правильный, сильный и властный. Собственный голос, удивительно точно поймавший нужную интонацию, частично позволил майору прийти в себя. «Отделение!» — взревел он. По ногам ударило так, что несколько человек растопырили колени в полуприседе. Только так они сумели сохранить равновесие. Это показалось бы карикатурой, не будь майору так страшно. Вокруг кричали. Кричали люди в домах, кричали и выли несколько выбежавших из подъездов мужчин в разной степени одетости. На втором этаже прямо над ними распахнулось уже разбившееся окно, осыпав всех остатками своих осколков. Молодой парень в тельнике высунулся из него по пояс, пытаясь изогнуться, заглянуть вверх. Это у него не вышло. Дома загораживали обзор, и начавшие наконец-то утихать вспышки доходили до расположенной поперек нужного направления улицы только в виде всполохов. «Братцы!» — проорал парень, увидев застывшую тушу БТРа всего в нескольких метрах от себя. «Братцы, что там?» Майор едва не подавился воздухом, набранным в легкие для того, чтобы подать команду. Что именно командовать, он не знал, но был полностью убежден, что язык скажет все нужные слова сам. И сказанное окажется при этом абсолютно верным. «Ваши склады рванули!» «Болван!» — прорычал майор. «Это 155-миллиметровки! В часть беги! Это война!» «Бля!» Парень даже не переспросил, не шутит ли мужик средних лет, направивший зачем-то в его сторону автомат. Он исчез разом, за секунду, как будто его вдернули внутрь за ноги. «Граждане!» Майор обернулся к тем, кто смотрел на него. Их оказалось человек 15. Треть рядом, глаза в глаза, остальные в окнах. «Военнослужащим и резервистам немедленно прибыть в свои части. Сборы запрещаю. Брать только теплую одежду и средства связи. Отделение!» Он уже почти не надрывал голос. Визг падающих снарядов и глухой рев сотрясающих дома разрывов разом утих. Свет остался и становился все ярче. Все, что оставалось от жилого и учебного городка 336-й гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского отдельной бригады морской пехоты, пылало сейчас сверху донизу. Майоры присланного за ним отделения выстроились короткой шеренгой. Лица у них были бледные и осунувшиеся. Наверное, именно так выглядели уходящие в свой первый бой морские пехотинцы Балтики 2/3 века назад. Рядом на правом фланге встал милиционер с АКСУ. Выглядел он не хуже других. «Смирно! Слушай боевую задачу!» Майор не сумел сказать всю фразу целиком. Просто не хватило воздуха. Набрать его заняло полсекунды, и все это время матросы ждали. Кто-то глядел с ужасом, кто-то с растерянностью, остальные, с удивившей бы его, будь он кем-то другим, уверенностью в лицах. «У меня нет никаких сомнений, что началась война. Кое-кто из вас никогда не верил, что это может случиться. Кто-то понимал, что это дело пары-тройки лет. Но она началась сейчас. Мы оторваны от родины. Мы находимся в кольце враждебных государств. Но это наша земля!» Последнюю фразу майор проревел. Так ему стало хотя бы чуточку легче перебороть ту животную боль, которая перла сейчас из той глубины его памяти, которая даже не принадлежала ему самому. «Там впереди, на западе, юге и востоке, от нас сейчас умирают наши пограничники. Я уверен, что то, как мы будем исполнять свой долг, не опозорит ни их, ни бригаду, ни память наших дедов, могилы которых вокруг нас. Отделение!» Он снова хлебнул воздуха, ощущая, как кипящие пузыри рвутся по его жилам, наполняя тело дикой, безумной невесомостью. «К бою! На броню! Марш!» С нечленораздельным ревом матросы полезли на тело БТРа. И через 3 секунды, которые потребовались водиле, чтобы добраться до управления, машина рывком сорвалась с места. Стеклянные полоски посыпались на землю с ледяным звоном, но майор этого уже не слышал. Протиснувшись на сиденье командира машины, он приник к залитой прозрачной броней обрезиненной щели. Козырек кепи мешал, и он перекрутил его назад, прикрыв облитую потом шею. Ну да, снята радиостанция с блоком питания, снят рентгенометр. Можно предположить, что дело этим не ограничивается. Обычная для российской армии 21 века практика. Но двигаться, во всяком случае, БТР еще может. Причем быстро. Строили его на совесть. «Гони!» Водитель гнал, выжимая из воющего в полном восторге двигателя каждую лошадиную силу. еще остающуюся в его изношенных цилиндрах и клапанах. Мимо мелькали бегущие люди, проносились сначала уже полностью освещенные, а потом неожиданно сразу и целиком темные дома. Наверняка или полетела из-за многочисленных коротких замыканий сеть, или одна из батарей, или же даже отдельных машин ударила по городской подстанции. Майор не сомневался, что опознал звук точно. Именно так звучали разрывы снарядов стандартного для армии государств-членов НАТО калибра в тот единственный раз, когда он их слышал. 2009 год, учение «Снежинка» в Дании. Туда, помимо мотопехотной роты, входящей в состав ЛВО бригады, было направлено и человек 10 офицеров батальонного звена россыпью из разных частей. Но на учениях экономные датчане потратили два раза по 10 снарядов. А здесь огневой налет проводился минимум двумя-тремя дивизионами. Калининградская область Российской Федерации граничила с Польшей и Литвой. Ни у тех, ни у других, насколько было известно, в настоящее время не имелось 155-миллиметровых пушек. Причем ни в каком виде. Ни самоходных, ни буксируемых. Поляки который год копили деньги на новый 52-калиберный «Краб». Но заказы не должны были пойти в их войска раньше этого, а то и следующего 2014 года. И то, если они справятся со своей продолжающей плыть экономикой. Максимум, что у них было, это оставшееся в качестве наследства от кровавых оккупантов, точнее от почившей организации Варшавского договора, 122-миллиметровые самоходные гвоздики советского производства. Эти до Балтийска не дотянутся ни под каким видом. Но 155-миллиметровки есть у Германии, Италии, Голландии, Греции, Испании. Есть у Турции, Словакии и Франции. Скорее всего, это или немцы, или голландцы. А значит, это новейшие PZH-2000. Впрочем, о последнем можно было догадаться и так. Судя по тому, как ходила под ногами земля, в пределах одной цели одновременно рвались десятки тяжелых снарядов. Самоходная PZH выдает 100 выстрелов в минуту в полностью автоматическом режиме, а возимый боекомплект у нее 60 снарядов. На дистанции в 40 километров современная 155-миллиметровка с активным снарядом кладет свой боекомплект в эллипс шириной в 30 и длиной в 150 метров. На дистанции 35, если самоходки подвели к самой границе, их разброс будет еще меньшим. Значит, именно так. Полтысячи снарядов не оставляли бригаде никаких шансов. Но почему 8.25 или 8.26? Это тоже непонятно. Сейчас воскресенье, к 8.30 на плацу строятся те, кто отправляется в увольнение. Должны строиться. Только бы Аносов успел увести бригаду, только бы Зябрев успел вывести батальон. Цель справа 30. Невидимый за броневой перегородкой позади матрос за пулеметом качнулся в сторону, развернувшись вместе со своим подвесным сиденьем. В борт БТРа глухо заколотило. Глухо вякнули сразу несколько пробитых пулями шин. И тут же взревели и забились КПВТ и ПКТ в башне. К этому времени вой исторгающих длинные очереди Калашниковых был уже непривычным. Майор еще не успел обнаружить цель сам, а все уже почти кончилось. В чреве бронетранспортера стояла вонь от килограммов сгоревшего за секунды пороха и острый запах металлической пыли. Из чего бы по ним ни стреляли, отлетающая с внутренней стороны брони окалина была вредна максимум для легких. Впрочем, теперь майор уже совершенно не сомневался, что до рака легких он не доживет. Пулеметный и автоматный огонь стихли, через секунду водила остановил БТР, и находящиеся в десантном отсеке бойцы рванули наружу. «Белый, Фима, держите угол!» Старшина второй статьи распоряжался так уверенно и толково, что майору даже не понадобилось что-то говорить. Так, конечно, и должно быть. Его собственный уровень — это десантно-штурмовой батальон. Отделением он в последний раз командовал в срочную. Взводом через 6 лет после выпуска и первой сдвоенной звездочки лейтенантского звания. Не хотелось бы начинать все заново. Хотя и такое тоже могло случиться. Слови пулю и старшина, и его заместитель. Двое парней, прыгая через покрывающие землю здесь уже почти сплошным ровным слоем стекла, умчались к углу дома. Остальные к этому времени уже ворочали тела убитых. Их было 4. Трое валялись прямо под истерзанной выбоинами стеной, один был явно шустрее своих товарищей, и пули вошли ему уже в спину. Все были в гражданском, в разнокалиберных куртках-шоферках, приобретших теперь одинаковый сине-бордовый цвет. Рожи у троих самые обычные, славянские, а у одного не разобрать, от его головы не осталось почти ничего. Оружие в руках, точнее его измятые остатки, оказалось внушительнее того, с чем приходили утром за ним — германские пистолет-пулеметы. Глупо из таких палить в БТР, даже в устаревший БТР-80-й. Но диверсанты наверняка решили, что у них нет выбора. У них была какая-то своя задача, судя по оснащению, не рядовая. И вдруг на них вылетает ревущий бронетранспортер, обвешанный морскими пехотинцами. Понятно, они сообразили, что вляпались, и открыли огонь первыми. Хочется надеяться, что не успели сделать то, ради чего напялили на себя гражданскую одежду и маску мирных обывателей. Впрочем, они могли уже отходить после ее успешного выполнения. — Старшина, потери! — Нету, товарищ майор! Ком отделения был так возбужден, что едва не захлебывался словами. Похоже, на него, как близнец-милиционер, выглядел теперь гораздо более взрослым, чем этот парень. Так, наверное, и должно быть. — Продолжать движение. Направление — военный порт, причалы, катеров и малых кораблей. — Есть! Белый, Фима, Антон, ко мне! Значит, обошлось без потерь. Повезло. В первые очереди Хеклер-Кохов вполне могли кого-нибудь снять. Бронежилет из всех их был только у выжившего мента, а на 30 метрах Хеклер-Кох вполне действенен. Конечно, еще не вполне рассвело, и руки, наверное, тряслись, но все равно повезло. Майор не сомневался, что убитые принадлежали к какому-нибудь современному аналогу Бранденбурга. И его самая первая догадка оказалась таким образом совершенно верной. Но все равно не укладывалось это в голове. Совсем. На дворе не сороковые годы 20 века, на дворе цивилизованный 2013 год. Да, за последние два десятилетия по миру прокатилось больше войн, чем за период с 1950 по 1995 включительно. И многим неглупым людям уже после Ирака стало ясно, куда все это катится. Но... Дождались, значит, возможности. Их тоже можно понять, конечно. В определенной степени это как стратегическая компьютерная игрушка. Если у тебя государство с высочайшим промышленным потенциалом и готовые к бою армады танков на границе, ты не будешь слишком долго торговаться с соседями из-за цен на нефть. Особенно если у них нет флота, нет авиации, да и армии тоже практически уже нет. Так, несколько боеготовых бригад и сводных полков на технике производства начала-середины 80-х. Мушкетеры, говорят тем же языком компьютерных игрушек. А дипломатические загогулины, игры в демократию и всеобщее равенство рас и религий — это так. Запудрить мозги, выгадать время, пока аэродромы строятся вплотную к чужим границам. Зачем строятся? Глупый и даже провокационный вопрос, который игнорировался все последние годы. Дабы сэкономить топливо и силы экипажа и, соответственно, увеличить количество вылетов и полезную нагрузку после того, как будут окончательно сведены к нулю возможности очередного противника контратаковать, которые и так-то почти номинальны. Которые номинальны всегда. С другими противниками НАТО не воевало никогда. Слишком уж дорого стоит сейчас в цивилизованных странах человеческая жизнь. Ни разу с момента Вьетнама ни одна из приводимых к порядку и демократии стран не пыталась контратаковать своих могучих противников, выйти за пределы разрешенных мер сопротивления на своей территории, ударить, ответить соседям, набрасывающимся на избиваемых с радостью голодных шакалов. Ни разу.